Инстинкт собственности. Инстинкт собственности – один из самых мучительных для детей человека. Из-за собственности приходится вступать в конфликты с другими детьми. Ребенок может быть добрым, но если у него силен этот инстинкт, он не может не отнимать у других и не отстаивать то, что считает своим. Не сумев удержать собственность, он испытывает страшное горе. Нам такое дитя кажется жадным, упрямым. Мы ругаем его, часто помогаем чужому малышу забрать у него игрушку и еще более увеличиваем его горе. Несколько десятилетий назад прекрасный этолог детей доктор Бенджамин Спок призвал американских матерей изменить свое поведение, понимать и щадить детей сильным инстинктом собственности. Эти дети теперь давно взрослые. Они не стали ни жадными, ни грабителями, а дети, из которых жадность выколачивали, часто становились ими. Полагают, что у наших первобытных предков, не имевших ни сейфов, ни сундуков, ни замков, личная собственность являлась неприкосновенной. Поэтому после смерти человека никто не смел взять ее. И его орудие, его собаку, позднее его жену, погребали вместе с ним. Возможно, тогда еще у людей не было идей о загробной жизни, где эти предметы могут понадобиться покойнику. Лишение собственности или ограничение на владение ею деформирует психику и взрослого человека, делает его агрессивным, завистливым и вороватым. Это прекрасно понимали античные законодатели, наделяя гражданским правом участвовать в выборах и защищать отечество лишь тех членов общества, у которых была собственность. Это не притеснение правящим классом угнетенных, а вынужденная мера, делавшая демократию более стабильной, а войско храбрым. В 20 веке эксперимент по массовому лишению людей частной собственности ясно показал, что противодействие этому инстинкту делает людей не лучше, а хуже, чем они могли бы быть, владея они собственностью.